Глава 11. Коридоры, лестницы, тоннели, лестницы. Костя мчался вперед, словно знал дорогу. На самом деле он знал ее, и это была не интуиция. Просто знал и не пытался объяснить себе, откуда. Видно, это был результат обучения. Действительно, Костя изменился. Иногда он удивлялся сам себе, откуда он знает это или может делать то, чего никогда не делал, но вскоре он привык и перестал обращать внимание на это. Обалдевшие люди в метро шарахались в стороны от бегущего, сломя голову Кости, и женщины, еле успевающей за ним и кричащей на бегу: «Простите, извините, мы спешим!» При входе на эскалатор дорогу преградил полицейский. «Стоять!» — приказал он Косте. «Документы!» «У меня жена рожает!» — бросил Костя, притормозив. «Это касается только вас. Документы!» — потребовал полицейский. «Вас командир вызывает!» — вдруг сказал Костя, пристально смотря полицейскому в глаза. Тот изменился в лице и в недоумении уставился на Костю. «Первый седьмому! Первый седьмому!» — бросил он в находившуюся у рта подушечку микрофона. «Седьмой на связи!» «Что случилось?» — спросил первый. «Ничего, это же ты меня вызываешь!» Полицейский покраснел, глазки его нервно забегали. «Раз ты на связи, первый, как там у тебя?» «Спокойно, седьмой». «Ну хорошо, отбой!» Полицейский посмотрел на так и стоящего спокойно Костю и догнавшую его Лию. «Что вы хотели?» — спросил он. «Собственно говоря, просто пройти на эскалатор», — спокойно сказал Костя. «Проходите». Полицейский шагнул в сторону, пропуская Костю и Лию. Они ступили на ступени эскалатора. Через 15 минут Костя и Лия стояли в приемной репродуктивного центра. «Что дальше?» — спросила Лия. «Я должен попасть к ней». «И каким образом?» «Цитогипноз? Охрана и медперсонал для нас не помеха?» «Костя, это грубое вмешательство в психику, которое может спровоцировать развитие глубокого психоза на выходе. Так нельзя. Цитогипноз используется военными психологами при допросах важных пленных и в следственной практике в исключительных случаях. Я хотела тебе это сказать еще там, в метро. Ты многое умеешь, но немногое знаешь. Применив цитогипноз, ты должен ликвидировать его возможные последствия. Тебе это пока не по силам. Тому полицейскому это сделала я за тебя. Ты, Костя, должен пользоваться своими навыками в благих целях». «Но, Настя...» «Что вы хотели?» Сбоку подошла медицинская сестра с приклеенной к лицу стандартной служебной улыбкой. «Моя девушка, невеста, должна сегодня рожать», — скороговоркой произнес Костя. «Фамилия?» Костя посмотрел на Лию. «Земнина Анастасия, а я ее бабушка», — произнесла Лия спокойно. «Не волнуйтесь». Медсестра зашла за стойку и пробежалась пальцами по тактильным кнопкам, встроенной в стол клавиатуры, затем развернула маленький беспроводной плоский монитор, стоящий на стойке, дисплеем Кости и Лии. Тот вспыхнул, и взору Кости и Лии представилось лицо, защищенное маской. На голове медработника был надет капюшон, завязанный под подбородком. «Анастасия Земнина находится в родильном блоке», — сообщила закрытая маской лицо с ничего не выражающими глазами. «На данный момент начинается второй период родов. Все протекает без осложнений, не волнуйтесь». «А вы папа?» — вдруг спросило лицо. «Да», — бросил Костя. «Скажите Насте, что я здесь, с ней. Я люблю ее». «Непременно». «Счастливчик, двойня теперь редкость». Дисплей потух. «Лия, что делать с детьми?» — спросил Костя. «У нас еще будет время подумать, Костя. Дети растут не быстро. Может быть, посвященные подскажут нам». Медсестра с интересом смотрела на странную парочку. Уловив ее взгляд, Лия отвела Костю в сторону. «Не беспокойся, Настя, все идет как надо», — говорила акушерка, погладив Настю по голове. Внизу живота появилась боль, Настя стиснула зубы. «Ты тушься, милая, тушься». «Что?» — спросила акушерка-гинеколог, стоящая в ногах Насти, в маленький микрофон у рта. «Поняла». В глазах ее появилась тревога. Настя уловила этот взгляд. «Что? Что случилось?» — спросила Настя, превозмогая боль. «Преждевременная отслойка», — бросила акушерка-гинеколог. Тут же на лицо Насти легла треугольная маска, плотно закрыв нос и рот. «Диспетчер пульта мониторирования предупреждает о начавшемся кровотечении. Бригада уже на подходе. Готовимся к кесареву сечению». Последнее, что услышала Настя. Она уже не видела людей в операционной форме, колдующих с тревожными, напряженными лицами у нее над животом. Она не слышала возгласа оперирующего гинеколога: «Боже, да здесь один другого почти придушил! Пуповина-то какая длинная! Три витка! Асфиксия!» Она не видела, как детей разнесли по разным боксам, и один из них был совершенно синюшный и не подавал признаков жизни. Как ей удалили матку во избежание кровотечения из зияющих сосудов плацентарного места, так и не сократившегося по каким-то причинам детородного органа. Но было уже поздно. Кровопотеря была огромной, и восполнить ее не удалось. Она не видела ничего этого. Зато она видела свое распростертое и накрытое окровавленными простынями тело. Но теперь оно не принадлежало ей, и это было странным ощущением. Настя безразлично смотрела откуда-то сверху за тщетными попытками бригады спасти ей жизнь, которой в теле уже не было. «Все», — сказал гинеколог, снимая перчатки и бросив их в тазик. «Смерть наступила...» Он посмотрел на часы на стене. «В 11:32». «Смерть?» — повторила Настя. «Так я умерла?» Ее никто не услышал. «У меня плохое предчувствие». Костя встал и начал расхаживать по приемной взад-вперед. «Информация о Насте заблокирована», — напомнила Лия. «Мы не можем узнать ничего». Костя ринулся к стойке. Медсестра сидела, разложив на столе накладные ногти, и последовательно брала их по очереди и приклеивала на пальцы. Увидев идущего в ее сторону Костю, она сгребла их в стол и улыбнулась дежурной улыбкой. «Узнайте про Зимнину», — нервно крикнул Костя. «Что вы так волнуетесь?» Девушка спрятала в карман ладонь с недоклеенными ногтями и снова что-то набрала на клавиатуре другой рукой. «Не отвечают», — безразлично выдала она. «А, нет, подождите». Девушка развернула монитор. На дисплее появилось усталое лицо женщины. Она старалась не смотреть на Костю. «Мы ничего не смогли сделать», — произнесла она, стянув капюшон, сняв маску и поправив выпавший на лоб локон волос. «Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, профузное кровотечение, операция успеха не принесла. Анастасия Зимнина умерла. Администрация центра приносит вам свои соболезнования и извинения». «Что?» — Костя схватил монитор и чуть было не швырнул его на пол. «Что вы такое говорите?» Он держал монитор на вытянутых руках. «Я подам на вас в суд!» «Я понимаю вас», — спокойно сказала женщина. «Это ваше право. И еще. У вас двое мальчиков. Один родился с тяжелой степенью асфиксии. Сейчас ему оказывают реаниматологическое пособие. Второй здоров. За него можете не волноваться. Метрику узнаете у медсестры». Монитор погас. «Не волноваться! Это я уже от вас слышал!» Костя с размаху грохнул монитор об стойку, устанавливая на место. Медсестра быстро схватила его и убрала с глаз подальше. Теперь улыбки на ее лице не было. В ее глазах читалось самое настоящее сочувствие. Перед Костей сидела не кукла в белом халате, а обычный человек, которого случайно коснулось чужое горе. Сзади подошла Лия и, обняв Костю, заглянула ему в глаза. Она не увидела в них слез. В глазах Кости была ненависть. «Выйди на улицу», — попросила она Костю. Костя развернулся и, слегка пошатываясь, пошел к выходу. «Когда мы сможем забрать детей?» — спросила Лия у медсестры. «Оставьте ваши координаты и приготовьте необходимые документы. Если у вас есть улитка, приложите руку сюда». Сестра указала на маленькое считывающее устройство на плоской поверхности стойки. «Вас зарегистрируют и свяжутся с вами через ИПКОМ». «У меня нет улитки, записывайте». Лия продиктовала номер персонального ИПКОМа матери Насти. ИПКОМы, интеллектуальные персональные компьютеры, носимые на руке, как часы, вошли в моду несколько десятков лет назад, полностью заменив собой сотовые телефоны. Бесконтактно подключенные к мировой информационной паутине, они могли выдать человеку любую интересующую его информацию за доли секунды, где бы он ни находился. С ними можно было мило побеседовать на любую тему или позвонить, повесив на ухо маленький клип с пуговку приемника. Сестра забила номер в компьютер. Лия развернулась и вышла из приемной. Кости нигде не было. «Костя, ты где?» — мысленно спросила Лия. Мне надо побыть одному. Только не делай глупостей. Уже ничего не изменишь. Тебе нужно забрать детей. Необходима генетическая экспертиза для признания тебя биологическим отцом. Они убили Настю. Костя, это случалось не с одной женщиной и раньше. Так думать нельзя. Таково окончание ее нити судьбы. Если бы не звездочет, оно могло быть другим. Да, Костя, но его появление и есть судьба. Все предопределено. Так было надо. Мне от этого не легче, Лия. И потом, как вы можете вообще так говорить? Она же ваша родственница. Надо трезво смотреть на вещи и держать эмоции в руках, Костя. Жизнь продолжается, и что-то подсказывает мне, что двойня появилась неспроста. Конечно. Таким образом звездочет замаскировался. Пойми теперь, в каком ребенке его жизнь. Нет, Костя. Ни атланты, ни арийцы, ни люди не могли и не могут заранее спланировать количество будущих детей. Это знают только высшие сферы, откуда в плотный мир посылаются жизни для исполнения своей судьбы. Только божественная сущность, чей разум не подвластен нашему сознанию, может сделать это. Ваша встреча, которую смог увидеть Фиор в телескоп, была заранее предрешена, так же, как ваша с Настей близость и ее результат. Фиор лишь воспользовался своим знанием и попытался убить второго ребенка при рождении, задушив пуповиной. Значит, мы знаем, в каком теле его жизнь. Костя, ты слышишь? Мне надо подумать. Отпустите меня, Лия. Хорошо, но еще раз прошу, не делай глупостей. Лия посмотрела по сторонам и, вздохнув, пошла через парк к стоянке беспилотного автобуса, идущего к дому Насти.